Как жаль, что ты не поработала над ней больше. Совместный творческий труд учителя и его ученицы был плодотворным, и бабья доля после появления в Вестнике Европы привлекла внимание. «Мне так смешно», — сообщала Кузьминская мужу, — «куда я появлюсь теперь? Всем не про бабью долю. Конечно, в глаза так все похвалы, точно я именинница какая». Карп встали, Евреинов, Ковалевский. Еще там прочли, Татьяна Андреевна, ах, как хорошо. Я им, да не я писала, это баба простая, я ни при чем тут права. Похвалы раздавались и за глаза, причем со стороны такого серьезного ценителя, как Гончаров, посоветовавший Кони. Прочтите прекрасный рассказ госпожи Кузьминской «Бабья доля». Автор заставляет саму героиню, простую деревенскую женщину, рассказывать свою участь. Это так искусно написано, то есть так просто и натурально, что не оторвешься до конца. В то же лето Кузьминской была сделана еще одна запись. Она зафиксировала рассказ крестьянки о том, как та убила бешеного волка, напавшего на ее сына. Зная свои недостатки, она просила Толстого поправить эту быль. Он же нашел, что Танино писание о волке хорошо, прочтется легко и с интересом ужаса. А его автору сообщил: «Рукопись я прочел и одобрил. В первый свободный вечер перечту еще с пером в руке и строгим судом. Но мне кажется, поправлять придется очень мало. Рассказ очень интересный и просто написанный». Строгий суд не состоялся. Обещание поправить не было им выполнено. То ли потому, что в этом не было надобности, так как урок его пошел впрок, то ли не оказалось свободного вечера. Во всяком случае, Кузьминская сочла себя праве опубликовать очерк таким, каким он был ею подготовлен. А увидел он свет в Вестнике Европы. Ни благословения Толстого, ни первые успехи не окрылили молодую дебютанку, и профессиональным литератором она не стала, лишь изредка озаренная вспышками внезапно пробудившейся памяти, выступала в печати с отрывочными воспоминаниями о своем былом. В детском журнале «Родник» за 1906 год появились ее очерки «На хуторе в Малороссии» и «Как мы жили в Ясной Поляне». В последнем она впервые, правда, еще контурно, набросала картину жизни в толстовской усадьбе 1880-х годов, ее главным действующим лицом Львом Толстым. Спустя год, в сентябре-октябре 1907 года, Кузьминская около недели провела в Ясной Поляне, где едва ли не все, и только что занявший место секретаря писателя Гусев, и домашний врач Маковицкий, и часто посещавшая родительский дом дочь Татьяна, ее муж Сухотин, да и заезжие гости, кто в тетрадях, кто на отдельных листках бумаги, тщательно фиксировали разговоры с великим старцем. Его высказывания на всевозможные темы вели хронику больших и малых событий. Софья Андреевна, кроме дневника и ежедневников с постоянными краткими записями, продолжала составлять свои записки, названные ею «Моя жизнь», с которыми познакомила свою сестру. То ли уязвленное самолюбие, то ли нашедшее озарение пробудило у Кузьминской сознание того, что и она с измальства находилась рядом с гением, хранит в своей памяти его живой облик, значимые встречи и дела, мудрые слова и остроумные шутки, которые ведомы только ей одной, что обязывает ее выполнить свое высокое предназначение и тоже встать на путь